Почувствовав на себе ее взгляд, он повернулся, и глаза их встретились. При этом все заметили, что царь побледнел. Анна с усилием выпрямилась и, стараясь удержаться на дрожащих ногах, подняла свой костыль и указала им на золотой карниз балдахина над головой Агриппы. Все присутствующие обратили туда взоры, но никто не мог ничего различить. Карниз все еще оставался в тени. Но казалось, будто Агриппа увидел что-то, так как, поднявшись, чтобы объявить игры открытыми, он вдруг тяжело опустился на свое место и погрузился в глубокое раздумье, которого никто не смел нарушить. А Анна, медленно ковыляя и опираясь на свой костыль, поплелась вслед за остальными, которых теперь вновь водворили на прежние места. Они должны были присутствовать при гибели своих родных, христианских борцов-гладиаторов. Наконец, с видимым усилием Агриппа поднялся на ноги, и в этот момент первые лучи восходящего солнца упали на него. Это был высокий, благородного вида мужчина, величественный, великолепно сложенный. Одеяние его было прекрасно и богато. Многотысячной толпе, все взоры которой были теперь прикованы к нему, он казался лучезарно прекрасным, сияющим в своем серебряном венке, серебряном панцире и белой, затканной серебром тоги, весь залитый солнцем. «Именем великого Цезаря и во славу Цезаря объявляю игры открытыми», — произнес он звучно и громко. И точно под влиянием какого-то неудержимого порыва вся многотысячная толпа закричала, опьяняясь звуками собственных голосов. «То голос Бога! Голос божественного Агриппы!» Царь не возражал, упиваясь этим поклонением. Он стоял в лучах восходящего солнца, гордый и счастливый. Милостивым жестом он простер свои руки вперед, как бы благословляя эту боготворившую его толпу. Возможно, в эти минуты в памяти его воскресло воспоминание о том, как он, жалкий, бездомный, изгнанный отцом, вдруг вознесся на такую высоту. И на мгновение мелькнула безумная мысль, что, быть может, он в самом деле Бог. Вдруг ангел Господень сразил его в его гордыне. Невыносимая боль сжала точно тисками сердце. И Агриппа вдруг понял, что он смертный человек. И смерть стоит за его спиной. «Увы, народ мой, я не Бог, а простой человек. И общая человеческая участь готова постигнуть и меня», — воскликнул он. В этот самый момент большая белая сова, слетев с карниза балдахина над его головой, пролетела над ареной амфитеатра. — Видите, видите, — продолжал он, — тот добрый гений, что приносил мне счастье, покинул меня. Я умираю. Народ мой, видишь, я умираю. И, опрокинувшись на золотой трон, этот человек, еще минуту назад принимавший как должное божеские почести, теперь корчился в муках агонии и плакал, как женщина, как дитя. Да, Агриппа плакал. Слуги и приближенные подбежали к нему и подняли на руки. — Унесите меня отсюда! — простонал он. И глашатай громким голосом возгласил. — Царя постиг жестокий недуг! Игры закрыты! Люди, «Расходитесь по домам!» Сначала все оставались неподвижными, пораженные страхом, не находя слов для выражения своих чувств. Но вдруг по рядам зрителей пробежал шепот, точно шелест листьев перед сильной бурей. Шепот этот разрастался, пока, наконец, сотни голосов не огласили воздух. «Христиане! Христиане! Это они напророчили смерть царю и накликали на нас беду! Они — колдуны и злодеи! Убейте их! Пусть они умрут! Смерть! Смерть христианам!» Словно волны моря, огромная толпа хлынула на арену к тому месту, где находились осужденные христиане. Но стены арены были высоки, а все входы и выходы закрыты. Толпа волновалась и бушевала, но добраться до христиан не могла. Люди напирали друг на друга, лезли на стены, срывались, падали. Другие наступали на них, топтали, давили и, в свою очередь, падали, а их опять давили другие. «Пришел наш смертный час!» — воскликнул кто-то из христиан. «Нет, мы еще живы!» — отозвалась Нехушта. «Все за мной, я знаю выход!» И, увлекая Рахиль за собой, она ринулась к маленькой дверке, которая оказалась незапертой и охранялась только одним тюремным сторожем, тем самым вероотступником, который накануне издевался над христианами. «Назад!» — крикнул он грозно и занес свое копье над Нехуштой. Но та проворно пригнулась, так что копье скользнуло высоко над ее спиной и ударило его ножом. Страж повалился на землю с громким криком, но христиане уже хлынули в узкий проход и затоптали его в безумном страхе ногами. Далее за проходом находился вомиториум, вход в римские амфитеатры, откуда христиане уже беспрепятственно вырвались на улицу и смешались с многотысячной толпой, бежавшей из амфитеатра. Некоторые падали и были затоптаны. Других же уносил своим течением людской поток. В конце концов Нехушта и Рахиль очутились на широкой террасе, обращенной к морю. — Ну, куда же теперь? — простонала Рахиль. — Иди за мной, не останавливайся, спеши, — молила Нехушта. — Что же будет с остальными? — тихо вымолвила молодая женщина, оглядываясь назад на рассвирепевшую толпу, избивавшую попадавших ей в руки христиан. — Храни их Бог! Мы не можем им помочь. Оставь меня, Ноу, беги, спасайся. Я выбилась из сил, больше не могу. И в изнеможении молодая женщина упала на колени. «Но я сильна», — прошептала Нехушта. Она подхватила лишившуюся чувств Рахиль на руки и кинулась вперед, выкрикивая громко и повелительно. «Дорогу! Дорогу для моей госпожи, благородной римлянки! Ей дурно!» И толпа расступалась, давая ей дорогу. Часть третья. Уговор. Благополучно миновав всю выходившую на море террасу, Нехушта со своей драгоценной ношей очутилась на узкой боковой улице, пролегавшей вдоль старой городской стены, местами разрушенной и обвалившейся. И здесь на минуту остановилась, чтобы перевести дух и обдумать, что делать и куда бежать. Пронести на руках свою госпожу через весь город до ближайшей окраины, даже если бы у нее на то хватило сил, было невозможно. Обе они около 2 месяцев содержались в местной тюрьме. И, как было принято в Кесарии, все городское население, когда не предвиделось лучших развлечений, посещало тюрьму и позволяла себе забавы ради издевательства над заключенными, рассматривая их сквозь решетку тюремных ворот или же свободно расхаживая между ними с разрешения тюремных стражей за небольшое денежное вознаграждение. Таким образом, жители Кесарии прекрасно знали в лицо всех заключенных. И мудрено было, чтобы рослая темнокожая Нехушта и ее госпожа остались неузнанными теперь, когда толпа искала христиан по всему городу. Ни близких, ни друзей у них здесь найтись не могло, так как незадолго перед тем все христиане были изгнаны из города. Им оставалось только укрыться где-нибудь в надежном месте хоть на некоторое время. Нехушта огляделась вокруг. В нескольких шагах от нее находились древние ворота городской стены. Под этими воротами часто ночевали бездомные бродяги. Днем же обычно здесь было пусто. Туда и направилась Нехушта, надеясь хоть ненадолго спрятаться в полумраке широкого свода. На их счастье, они не встретили никого, но тлевшие угли потухшего костра и разбитая амфора с водой свидетельствовали о том, что здесь еще совсем недавно были люди. «К ночи они, конечно, вернутся», — размышляла верная служанка, опустив на землю свою бесчувственную ношу. Вдруг ее наблюдательный глаз заметил узкую каменную лестницу в стене. Ни минуты не задумываясь, взбежала она по ней и очутилась перед тяжелой дубовой дверью с железными оковами. Постояв секунду в нерешительности, арабка уже хотела вернуться назад, но вдруг глаза ее сверкнули, и она с диким отчаянием изо всех сил толкнула дверь. К ее удивлению дверь поддалась, а затем и вовсе распахнулась настежь. За дверью оказалось большое просторное помещение, заваленное мешками зерна. Его освещали круглые бойницы, проделанные в толще стены и служившие некогда для военных целей. Как птица слетела арабка вниз и, подхватив на руки Рахиль, внесла ее по лестнице. Здесь она бережно опустила свою госпожу на сложенные у стены овечьи бурдюки, затем, спохватившись, еще раз сбежала вниз и принесла оттуда разбитую амфору, до половины еще наполненную свежей чистой водой. Благодаря воде молодая женщина скоро пришла в чувство. Только было она принялась расспрашивать свою верную служанку, как чуткий слух арабки уловил какие-то звуки внизу, под сводом ворот. Тщательно заперев дверь, она приложила ухо к замочной скважине и стала прислушиваться. Там внизу разговаривали трое солдат. Ведь старик уверял, что видел, как Ливийка со своей госпожой свернули на эту улицу. Другой темнокожей не было среди христиан. Она же, кажется, и пырнула ножом Руфа, — сказал один голос. — Кто их разберет? Во всяком случае, здесь ни души. Чего нам тут еще толкаться? — пробурчал другой. — Эй, ребята, я нашел лестницу. Не мешало бы посмотреть. «Полно! Тут зерновой амбар Амрама финикийца, а он не такой человек, чтобы оставлять ключ в дверях. Впрочем, если охота, пойди посмотри». И Нехушта услышала тяжелые шаги. «Ближе! Ближе!» Солдат подошел и попробовал толкнуть дверь. «Заперта крепко!» — крикнул он вниз и стал спускаться. А надо бы взять у Амрама ключ да проверить на всякий случай. Ну и беги за ключом, если тебе охота. Финикиец живет на том конце города, а сегодня его и с собаками не сыскать. — Хвала богу, ушли! — произнесла, наконец, Нехушта, отходя от двери. — Но они, быть может, опять вернутся, — промолвила Рахиль. — Не думаю. А вот хозяин этого помещения, вероятно, придет сюда наведаться. — Нынче на его товар большой спрос. Не успела она договорить, как ключ заскрипел в замке, и прежде чем Нехушта успел отскочить, дверь отворилась, и вошел Амрам. Обе женщины застыли на месте, не выдавая ни единым звуком своего присутствия. Амрам был средних лет финикийцем, с худощавым лицом и пронзительным взглядом, одетым в скромную одежду темного цвета, но из дорогой ткани, по-видимому, безоружным. Этот известный всему городу уважаемый и богатый человек успешно занимался торговлей, как большинство финикийцев того времени. Зернохранилище, где он теперь находился, было лишь одним и не самым значительным из складов его громадных зерновых запасов. Заперев дверь на ключ, Амрам сделал шаг к столу, где хранились его таблицы и записи отпуска и приема зерна, и вдруг очутился лицом к лицу с Нехуштой, которая тотчас же проскользнула к двери и выдернула ключ из замка. — Во имя Малоха, скажи, кто ты? — спросил купец, невольно отступив назад. При этом он заметил полулежавшую у стены на куче порожних бурдюков Рахиль. — А ты, — добавил он, — вы духи, привидения или воры? Госпожи, ищущие пристанища и приюта в этом запруженном людьми городе, или, быть может, те две христианки, которых повсюду ищут солдаты? — Да, те самые христианки, — сказала Рахиль. — Мы бежали из амфитеатра и укрылись здесь, где нас чуть было не нашли легионеры. «Вот что получается, когда человек не запирает дверей», — произнес Амрам. «Но это произошло не по моей вине, а по вине одного из моих подчиненных, с которым я серьезно поговорю по этому поводу и поговорю сейчас же». И он направился к двери. «Ты не уйдешь отсюда», — решительным тоном произнесла Нехушта, загораживая ему дорогу и выставляя на показ свой нож. Купец испуганно попятился. «Чего ты требуешь от меня?» «Я требую, чтобы ты дал нам возможность покинуть Кесарию с полной для нас безопасностью, а иначе мы умрем здесь все трое. Прежде чем кто-нибудь дотронется до моей госпожи или до меня, этот нож пронзит твое сердце. Некогда твои братья продали меня, княжескую дочь, в рабство. И я буду рада случаю отомстить за это тебе. Понимаешь?» «Понимаю. Только напрасно ты так гневаешься. Поговорим лучше, как говорят между собою деловые люди. Вы хотите покинуть Кесарию, а я хочу, чтобы вы покинули мое зернохранилище. Так дай же мне выйти отсюда и устроить все по нашему обоюдному желанию». «Ты выйдешь отсюда не иначе, как в сопровождении нас обеих», — сказала Нехушта. «Но советую тебе, не трать слов по-пустому. Госпожа моя, единственная дочь Бенони, богатейшего купца в Тире, ты, наверное, слышал о нем. Ручаюсь тебе, что он щедро заплатит тому, кто спасет его дочь от смертельной опасности». «Может быть, но я не вполне в этом уверен. Бенони — человек, полный предрассудков, притом ревностный иудей, не терпящий христиан. Это я знаю». «Пусть так, но ты купец. И знаешь, что даже сомнительный барыш лучше, чем нож в горле. Не спорю. Но никаких барышей мне с этого дела не надо. Таким товаром, — он указал на нее и на Рахиль, — я не торгую. Поверь мне, женщина, я всей душой готов исполнить ваше желание. Я не питаю к христианам ненависти. Те из них, с кем мне случалось иметь дело, были люди хорошие, честные». «Однако не трать лишних слов», — сурово повторила арабка. «Время дорого. Что же мне делать? Разве только вот что. Сегодня под вечер одно из моих судов отправляется в Тир, и, если вы хотите, я буду рад предложить вам место на нем. Согласны? Конечно, но при условии, что ты будешь сопровождать нас. Я не имел намерения плыть сейчас в Тир. Но ты можешь изменить свое намерение, — сказала Нехушта. Слушай, вот мое последнее слово. Мы требуем у тебя, чтобы ты спас двух ни в чем не повинных женщин, дав им возможность бежать из этого проклятого города. Скажи, согласен ты это сделать? Если да, то пусть так, если же нет. Я воткну тебе этот нож в горло и зарою тебя в твоем же зерне. Согласен. Когда стемнеет, я отведу вас на мое судно. Оно отправляется через 2 часа после захода солнца с вечерним ветром. Я буду сопровождать вас и в Тире сдам твою госпожу на руки ее отцу. А теперь здесь жарко и душно. Крыша же окружена высоким парапетом, который не позволяет видеть тех, кто сидит или стоит на ней. Пойдем, там нам будет лучше. Только иди первым. И если ты вздумаешь крикнуть, то знай, что нож у меня всегда наготове. О, в этом я вполне уверен. К тому же, раз я дал слово, то не возьму его назад. Будь что будет, но я останусь верен своему слову. Наверху было действительно приятно сидеть под небольшим навесом, служившим некогда для защиты часовых от зноя или непогоды. Здесь было так хорошо, дышалось так свободно, что Рахиль, измученная всеми событиями дня, вскоре заснула под навесом. Нехушта же, которая не соглашалась отдохнуть, стала вместе с Амрамом следить за тем, что делалось в городе, лежавшем у ног, словно пестрый движущийся ковер. Тысячи людей с женами и детьми сидели на площадях и на улицах прямо на земле и посыпали себе головы придорожной пылью, в один голос воссылая к небу усердную мольбу, доходившую до слуха Нехушты и Амрама, как рокот волн во время прибоя. «Они молят, чтобы царь остался жив», — сказал Амрам. «А я хочу, чтобы он умер», — воскликнула Ливийка. Финикиец только пожал плечами. Ему было все равно, лишь бы дела торговли от этого не пострадали. Вдруг толпа разразилась громкими жалобными воплями. «Царь умер или кончается», — сказал финикиец. «Так как сын его еще младенец, то вместо него поставят над нами правителем какого-нибудь римского прокуратора». Прокуратор в эпоху Римской империи — правитель небольшой провинции. «С бездонными карманами, и я думаю, что ваш старик-епископ был прав, когда говорил, что всем нам грозят беды и несчастья». «А что стало с ним и остальными?» — спросила Нехушта. «Одни были затоптаны народом, других иудеи побили камнями, а некоторые, без сомнения, успели спастись и, подобно вам, скрываются теперь где-нибудь». Нехушта внимательно посмотрела на свою госпожу, которая спала крепким сном, опустив голову на тонкие бледные руки. «Мир безжалостен и жесток к христианам», — проговорила она. «Он жесток ко всем, сестрица», — отозвался Амрам. «Если бы я рассказал тебе мою повесть, то даже ты согласилась бы со мной». И он тяжело вздохнул. «Вы, христиане, имеете хоть то утешение, что для вас смерть — это только переход из мрака жизни к светлому бытию. Я готов поверить, что вы правы. Госпожа твоя кажется мне болезненной и слабой. Она больна? Она всегда была слаба здоровьем, а тяжкое горе и страдания сделали свое дело. Мужа ее убили 1.5 года в Берите, а теперь ей пришло время разрешиться от бремени. Я слышал, что кровь ее мужа лежит на старом Беноне. Он предал его. Кто может быть так жесток, как иудей? Даже мы, финикийцы, о которых говорят так много дурного, не способны на это. У меня тоже дочь, но зачем вспоминать? — прервал он себя. — Так вот, видишь ли, я рискую многим, но все, что будет в моих силах, сделаю для твоей госпожи и для тебя, сестрица. Не сомневайся во мне, я не выдам, не обману. Слушай, мое судно небольшое, беспалубное, а сегодня ночью отсюда в Александрию уходит большая галера, которая зайдет в Тир и Иопию. На этой галере я устрою вам проезд, выдав твою госпожу за мою родственницу, а тебя за ее служанку. Советую вам отправляться прямо в Египет, где много христиан и есть христианские общины, которые примут вас на время под свою защиту. Оттуда твоя госпожа напишет отцу. Если он пожелает принять ее в свой дом, то она сможет вернуться. В противном же случае она будет в безопасности в Александрии, где иудеев не любят и куда власть Агриппы не распространяется. — Совет твой кажется хорошим, — сказала Нехушта. — Только бы моя госпожа согласилась. — Она должна согласиться. У нее нет другого выхода. Ну, а теперь отпусти меня. До наступления ночи я вернусь за вами с запасом пищи и одежды и провожу вас на галеру. Да не сомневайся же, сестрица, неужели ты не можешь поверить мне? Нет, я верю, потому что вынуждена тебе верить. Но ты пойми, в каком мы положении, и как странно найти истинного друга в человеке, которому я еще так недавно угрожала ножом. Забудем это. И пусть дальнейшее покажет, можно ли мне доверять. Спустись со мною вниз и запри дверь. Когда я вернусь, ты увидишь меня перед воротами на открытом месте. Я буду с рабом и сделаю вид, будто у меня развязался мешок, а я стараюсь его завязать. Тогда ты сойди вниз и отопри. После ухода Амрама Нехушта села подле своей госпожи и с тревогой ожидала возвращения финикийца. «Если Амрам предаст, — думала она, — у меня есть нож, и я, прежде чем нас успеют схватить, закалю госпожу и себя. Пока же ей оставалось только молиться, и она молилась страстно и бурно, молилась не за себя, а за свою госпожу и ее ребенка, который, по словам пророчицы Анны, должен был родиться и жить. Но при мысли, что ее госпожа должна будет умереть, Нехушта закрыла лицо руками и горько заплакала, глотая слезы.